зависящие отсюда исключения о постоянном или временном пользовании и о сервитутах, которые налагались в пользу соседа на земли и дома, подробно изложены учеными-правоведами. А изменения, которым подвергается право собственности от смешения, разделения или перерождения веществ, исследованы с метафизической тонкостью теми же юристами. Личное право первого собственника должно прекращаться его смертью, но оно продолжается без всякой видимой перемены в его детях, которые были помощниками в его трудах и участниками в приобретении его состояния. Этот натуральный порядок наследования охранялся законодателями всех стран и всех веков, и благодаря ему отец предпринимает медленные и нескоро вознаграждаемые улучшения в сладкой надежде, что длинный ряд его потомков будет пользоваться плодами его трудов. Принцип перехода собственности по наследству был признан повсюду, но порядок этого перехода изменялся сообразно с удобствами или с прихотями, с духом национальных учреждений или с каким-нибудь инцидентом, возникшим из обмана или насилия. Римская юриспруденция уклонилась от природного равенства, по-видимому, гораздо менее, чем учреждения иудейские, афинские и английские. После смерти гражданина все его потомки, еще не высвободившиеся из-под отцовской власти, призывались к наследованию его собственности. Оскорбительная привилегия первородства была неизвестна. Оба пола были поставлены на одном уровне. Все сыновья и все дочери имели право на равную часть отцовского достояния. А если один из сыновей не мог участвовать в разделе наследства вследствие преждевременной смерти, то оставшиеся в живых его дети считались его представителями и делили между собой его часть. Когда пресекалось потомство в прямой нисходящей линии, право наследования переходило в боковые линии. Юристы перечисляют степени родства, восходя от последнего собственника к общему прародителю и нисходя от общего прародителя к ближайшему наследнику. «Мой отец принадлежит к первой степени родства. Мой брат — ко второй, его дети — к третьей, а остальные степени нетрудно дорисовать воображением или проследить по какой-нибудь генеалогической таблице». При этом исчислении степеней соблюдалось одно различие, имевшая существенную важность в римском законодательстве и даже в римских государственных учреждениях. Агнаты или лица, принадлежавшие к мужской линии, призывались к равному участию в дележе наследства сообразно со степенью родства. Но женщина не могла передавать другим никаких законных прав на наследство, и законы 12 таблиц не признавали наследственных прав за когнатами всякого разряда, считая их как бы чужеземцами и посторонними людьми, и даже не делая исключения в пользу нежной привязанности, связывающей мать с сыном. У римлян одно общее имя и одни домашние обряды служили внутренней связью для генс или рода, когномен или прозвания Сципиона или Марцелла различали одну от другой побочные ветви или семейства родов Корнелиева или Клавдиева. В случае, если не было агнатов с тем же прозванием, их заменяли родственниками, которые носили более общее название «гентилес», и бдительность законов сохраняла за ними, за теми, кто носил одно имя, постоянную наследственную передачу и религии, и собственности. Тот же самый принцип вызвал издание «Вокониева закона», отнявшего у женщин право наследования. Пока девицы отдавались или продавались в жены, удочерение жены упраздняло надежды дочери. Но равноправное наследование независимых матрон поддерживало их гордость и роскошь и могло переносить в чужой дом богатство их отцов. Пока принципы Катона пользовались уважением, они клонились к обеспечению за каждым семейством честных и скромных средств существования. Но женские ласки с течением времени одержали верх, и все благотворные стеснения в безнравственном величии республики. Суровость децемвиров смягчалась справедливостью преторов. Эдикты этих последних возвращали эмансипированным и рожденным после смерти отца детям их натуральные права, а когда не было налицо агнатов, они предпочитали кровное родство когнатов названию «гентилес», название и характер которых были мало-помалу преданы забвению. Взаимное наследование матерей и сыновей было установлено декретами Тертуллиевым и Орфициевым благодаря человеколюбию Сената. Новый и более беспристрастный порядок был введен новеллами Юстиниана, как будто старавшегося восстановить юриспруденцию 12 таблиц. Линии мужского и женского родства были смешаны между собой. Нисходящие, восходящие и боковые линии были тщательно определены, и каждая степень родства, сообразно с ее близостью по крови и по привязанности, стала участвовать в открывшемся после римского гражданина наследстве. Порядок наследования устанавливается самой природой или, по меньшей мере, общим и неизменным здравым смыслом законодателей. Но этот порядок часто нарушается произвольными и пристрастными завещаниями, путем которых завещатель удерживает за собою право собственности даже за могилой. Это пользование или злоупотребление правами собственника редко допускалось при первоначальной безыскусственной организации гражданского общества. Оно было введено в Афинах законами Солона, а законы 12 таблиц также позволили отцам семейств совершать завещание. До времени децемвиров римский гражданин излагал свои желания и свои мотивы перед собраниями 30 курий или общин, и изданный по этому поводу законодательный акт приостанавливал действие общих законов о наследовании. Децемвиры позволили каждому гражданину излагать словесно или письменно содержание его завещания в присутствии 5 граждан, которые были представителями 5 классов римского народа. 6-й свидетель удостоверял их присутствие. 7-й взвешивал медную монету, которая уплачивалась воображаемым покупателем, и имущество эмансипировалось путем фиктивной продажи и немедленной передачи.